некоторые народные книги, некоторые пьесы сатирического содержания. Число их было весьма ограничено. В 1517 году число выходивших книг стало значительнее. В 20 году число книг в 10 раз превосходило число вышедших с 16 года по 20 за 4 года. Большая часть их носит характер полемический, и здесь числительно можно определить, на чьей стороне перевес. Книг против католицизма выходило вдвое и втрое больше. Так неудержимо расходилось это учение. Самые сильные умы в Германии стали на сторону Лютера. Рейхлин при всей осторожности показал ему сочувствие. Эразм сначала был также на его стороне, впоследствии отказался. Еще решительнее ринулся в эту борьбу Ульрих фон Гуттен. Несмотря на глубокую, трагически сознательную опасность, с какой он вступил на это поприще. Он был в цветущих летах, на высшей ступени славы, он говорил о своем намерении вступить в брак, жизнь его впереди лежала в прекрасном виде. Начало реформации заставило его от всего отказаться. Он отказался от женитьбы и от своей доли наследства, передав его братьям, дабы не вовлекать родных, как говорил он, в ту опасность, в которую сам вдавался. Труднее всего было мне устоять против слез матери, но я не мог отказаться от предстоящего дела. Гуттен дал этому движению более национальный, нежели религиозный характер. Что у Лютера выходило из глубокой потребности религиозной, то у Гуттена и других было делом реакции патриотизма против Италии. Гуттен пишет только по-немецки, издает целый ряд брошюр, разговоров, из которых некоторые отмечены великим талантом. В это время он издал старого биографа Генриха IV со своими примечаниями, показывая, что Германия издавна была враждебна папе, что пора ей высвободиться. Следовательно, здесь соединилось несколько движений разом – религиозное, научное, гуманистическое, наконец, движение чисто национальное. Но положение Лютера стало также затруднительно. Доселе его прикрывал Фридрих Мудрый. Император Максимилиан не покровительствовал ему, однако не вредил ему. Новый император еще не вмешивался в дела Германии. В 1521 году Карл V созвал имперский сейм в Вормсе для разбора различных дел империи, между прочим, и Лютерова. Еще перед этим между императором и папой заключен был тесный союз. Император просил у папы для Испании подтверждения инквизиции, которая преследовала чисто политические цели. Папа долго отказывал, но, наконец, позволил ей действовать со всевозможной строгостью. Это было роковым предвещанием для Лютера. В самом деле, в 21 году он получил приказание явиться в Вормс. Друзья советовали ему скрыться, напоминая Гусса. «Гусса сожгли, но правда его уцелела», — говорил в ответ Лютер. Мы имеем весьма любопытное современное описание Вормского сейма, составленное резидентом Венецианской республики. Он описывает императора еще юношей, белокурым, бледным, с грустным выражением на лице. Ему никто тогда не приписывал самостоятельной воли, и все считали его орудием окружавших его людей. 16 апреля 21 года явился Лютер. Он произвел неблагоприятное впечатление. Итальянцы были поражены грубыми формами Лютера и робостью, которая им овладела. Войдя в залу, Лютер оробел, не нашелся, что сказать, не оправдал ожиданий и просил отсрочки. В этот же вечер венецианский резидент описал впечатление собора. Но было чего робеть, дело шло о жизни и смерти. Старый воин Георг Фрунсберг, начальник ланскнехтов, ударил его при входе по плечу, сказавши: «Монах, монах, ты смелое дело задумал». На другой день он был смелее, выразил свои сомнения, не мог отказаться, буди их не отвергнут на основании текстов Святого Писания, а не авторитета Папы. «Если меня опровергнут свидетельством Святого Писания или ясными доказательствами, ибо я не верю ни в Папу, ни в соборы, так как явно, что они ошибались и противоречили один другому, то я не могу и не хочу ничего возражать, ибо небезопасно и безрассудно действовать против совести. На этом стою я и не могу поступать иначе. Да поможет мне Бог. Аминь!» — были слова Лютера.